Глава 34. 1541 год. Рождество справляли торжественно, а в день Нового года Гарри задарил Кэтрин украшениями. Леди Анна приехала ко двору и привезла королю и королеве двух великолепных коней в попонах из пурпурного бархата. Она не питала затаенной вражды Кэтрин, которая не позволила ей встать на колени, а вместо этого тепло обняла гостью. «Если бы Кейт вела себя так дружелюбно», — подумал Гарри, с улыбкой глядя на них, — «все могло бы быть совсем по-другому». В тот вечер они втроем очень весело поужинали, и Гарри ушел спать. Долгие дни пиров и развлечений неожиданно оказались утомительными для него, и он хотел сохранить силы, а потому оставил Кэтрин и Анну возглавлять празднование Нового года. На следующее утро, когда он пришел в постель к своей супруге, та рассказала ему, как они с Анной вместе пили и танцевали. «Она такая добрая леди!» — бодро проговорила Кэтрин. «Я совсем не испытываю неловкости с ней». «Рад слышать это, дорогая», — ответил Гарри, привлек жену к себе и потерся носом о ее шею. В тот день за обедом Анна снова присоединилась к королю и королеве. Они весьма оживленно беседовали и много смеялись. Гарри подарил Кэтрин кольцо и двух маленьких собачек. Та сразу отдала их Анне, и он одобрительно взирал на это. Когда вечером того же дня Анна уезжала, обе женщины выглядели немного печальными. Гарри тепло обнял свою новую сестру и сказал, что ей всегда рады при дворе. В феврале, желая развлечь супругу, король приказал организовать в Хэмптон-корте представление масок, но когда настал тот самый день, не смог присутствовать. Язва на ноге вдруг закрылась, его снова лихорадило, и лицо у него почернело. По мрачным взглядам врачей было ясно, что они опасаются за его жизнь. Вызвали хирурга вскрывать нарыв. Процесс был мучительный, и Гарри терпел боль, стиснув зубы. Вынужденный затвориться в своих покоях из-за неспособности ходить, король раздраженно кидался на всех, брюзжал и был подавлен. «Могу поспорить, моим советникам дела нет до того, что со мной происходит», пожаловался он Уиллу, который, как верный друг, не отходил от него и пытался рассмешить, когда боль становилась нестерпимой. «Нет, Хэл, они пререкаются, как мальчишки, и ничего не могут сделать. Я бы выпорол их за непоседливость». Гарри хмыкнул. «Мне выпало на долю править никчемными людьми», устало произнес он. «Все они временщики и льстецы. Заботятся только о собственной выгоде. Но я знаю, что они замышляют. И если Господь даст мне здоровье, позабочусь о том, чтобы все их прожекты пошли прахом». «Какие прожекты?» — спросил Уилл, посерьезнев, но глядя на своего господина с любопытством. «Они все хотят помыкать мной и править моим королевством. Что ж, ничего у них не выйдет. Честное слово, мне не хватает Кромвеля. Теперь я понимаю. Советники оклеветали его и вынудили отправить на смерть самого верного слугу из всех, какие у меня были». Слеза скатилась по щеке короля. «Он был лучшим человеком в Англии. Кранмер верно говорил. На кого я теперь могу положиться? Кому довериться? Остался я один». Уилл сочувственно склонил голову, а потом заиграл на лютне. «Давай я развлеку тебя, Хэл», — пробормотал он. «Нет, уйди!» Печаль Гарри была так велика, что он не мог слушать музыку, поглощенный своим отчаянием, чувством вины и гневом на тех, кто оболгал Кромвеля и привел к погибели. Король не покидал личных покоев и отправил большинство слуг по домам до своего выздоровления, так как в них не нуждался. «Люди жалуются, что двор стал похож на семейный круг, а не на свиту короля», — сообщил Уилл. «Этого я и добивался», — резко ответил Гарри. «Не хочу, чтобы вокруг меня были люди, когда я в таком состоянии». «Даже твоя разлюбезная королева?» «Брось, Хэл, ты скоро поправишься». «О, перестань болтать», — прошипел Гарри. Кэтрин не раз спрашивала, может ли она увидеться с ним, но Гарри не хотел, чтобы она видела его таким разбитым и старым. 10 дней он отказывал ей, пока Уилл не сказал, что поползли слухи, будто они с королевой в ссоре. Тут Гарри сдался. К тому же он уже чувствовал себя лучше. Язва снова раскрылась, и боль утихла. С забинтованной ногой он уже мог ходить, прихрамывая. Когда вошла Кэтрин, Гарри в костюме из темно-красного бархата сидел у камина. Увидев ее, такую красивую и нежную, король сразу воспрянул духом. «О, Гарри!» — воскликнула Кэтрин, опустилась на пол рядом с ним и сжала его руку. «Я так беспокоилась о вас! А вы отказались видеть меня, и я испугалась, что вы меня разлюбили!» «Конечно, я люблю вас, дорогая!» — утешил ее Гарри и поцеловал ей руку. «Я был очень болен и не хотел тревожить вас. Похоже, вы все равно переживали, но я этого не хотел. Надеюсь, вам было чем заняться?» «О, да. Господин Калпипер сказал, что вы попросили его иногда составлять мне компанию. И он был очень добр. Гулял со мной в саду и играл на лютне для меня и моих дам». «Он хороший парень», — Гарри улыбнулся. «Я знал, что могу рассчитывать на него. Он о вас позаботится. Простите, что не пускал вас к себе. Сегодня от одного взгляда на ваше милое лицо мне стало намного лучше. Думаю, после Пасхи я смогу поехать в Кент, как мы планировали. Вы хотите посмотреть, как продвигаются работы в Рочестере? И мы посетим моим дома в Уотфорде, Ноуле и Пенсхерсте». «Да, я бы очень этого хотела», — воскликнула Кэтрин и захлопала в ладоши. Гарри понял, что, вероятно, в последние недели жизнь казалась ей очень унылой. Он согласился удовлетворить ее просьбу, когда она поделилась с ним своим желанием помочь леди Солсбери, которая по-прежнему томилась в Тауэре. «Я слышала, ее содержат в очень суровых условиях. У нее нет подходящей одежды, и в холодную погоду она мерзнет», — сказала Кэтрин с мольбой, глядя на него. «Она изменница», — напомнил супруге Гарри. «Ей повезло, что я не лишил ее жизни». «Простите меня. Я не знаю, что она сделала, хотя уверена, вы наказали ее по справедливости. Но Господь учит нас помогать узникам, и меня тронуло ее тягостное положение. К тому же она пожилая леди». Гарри вздохнул. «У вас доброе сердце, дорогая. Но в данном случае ваше сочувствие направлено на недостойного человека. Леди Солсбери — моя кузина и имеет притязание на трон. Несколько лет назад ее сын, кардинал Поул, написал изменнический трактат против меня и посему сейчас находится в изгнании в Италии. Вскоре после этого его братья и их друзья устроили заговор с целью убить меня. Я приказал казнить их, а остальных членов семьи посадить в Тауэр». «Леди Солсбери участвовала в заговоре?» «Я в этом уверен. Поэтому издали акт о лишении ее прав и состояния и осудили на смерть. Но, принимая во внимание почтенный возраст этой дамы, я спас ее от топора». «Ваша милость, всегда очень милосердны», — сказала Кэтрин. «Но хотя она и изменница, мне все равно грустно думать, как она страдает от таких лишений. Она все-таки человек. Могу я послать ей теплую одежду?» Гарри не мог противиться. «Хорошо», — промолчав, произнес он. «Заплатите за нее из своего личного кошелька». Эти деньги он давал жене, чтобы та тратила их на маленькие прихоти. «О, благодарю вас, Генрих! Вы так добры!» Вставая, воскликнула Кэтрин и поцеловала его. На Пасху двор переехал в Уайтхолл. Гарри стал почти таким же, как и был. Радостно планировал отложенный торжественный въезд Кэтрин в Лондон. Она должна была предстать перед горожанами во время устроенного на реке праздника. Одетая в белый дамаст и золотую парчу, Кэтрин держалась, как подобает королеве, когда поднималась на барку Гарри, стоявшую у лестницы Уайтхолла, и усаживалась рядом с супругом в каюте. «Вы выглядите превосходно!» Король взял ее руку и положил к себе на колено. Гребцы ударили веслами по воде, и королевская барка понеслась по Темзе в Гринвич. С берега им радостно махали горожане. Гарри был в своей стихии, широко улыбался и кивал, отвечая на приветствие. В 3 часа они прошли под Лондонским мостом. Там их ждали на украшенных гобеленами и знаменами барках лорд-мэр, олдермены и представители ремесленных гильдий Сити. Эта флотилия сопровождала королевскую барку мимо Тауэра, откуда палили пушки. А когда они прибыли в Гринвич, все пришвартованные там суда дали салют из всех орудий. Грохот стоял оглушительный. «Великий триумф, дорогая!» — заметил Гарри. «Мои люди любят вас». Последовавшая за этим поездка по стране доставила королю и королеве огромное удовольствие. Гарри снова был собой. А когда они вернулись, Кэтрин сообщила, что, похоже, снова ждет ребенка. Трудно было выразить, как он рад, что на старости лет сподобился обрести такое счастье. При исполненной благодарности Гарри решил короновать Кэтрин в праздник Троицы и Духова дня. Молодые лорды и джентльмены королевского двора принялись ежедневно тренироваться, чтобы принять участие в праздничных турнирах. Однако радость короля подпортили известия о новом восстании в Йоркшире, которое подняли люди, судя по всему, вознамерившиеся устроить еще одно благодатное паломничество. Гарри опасался, что, помимо всего прочего, они замыслили восстановить на троне дом Йорков. Он действовал быстро, и сплахи покатились головы. Когда кризис миновал, Гарри решил, что пора планировать большую поездку на север страны, где он примет покаяние тех, кто восставал против него, участвуя в благодатном паломничестве и недавнем мятеже. В северных частях королевства Гарри не бывал ни разу и оставался для тамошних жителей всего лишь именем, а потому хотел продемонстрировать величие и могущество, которые приведут в благоговейный трепет всех настроенных против него подданных. Для этого он взял с собой роскошнейшие наряды, самые дорогие гобелены и посуду из Уайтхолла. На случай, если этого окажется недостаточно для приведения к покорности жителей северных графств, его будет сопровождать сильное и хорошо вооруженное войско. Раздраженный недавним восстанием и, как обычно, подозревающий, что вокруг замышляется измена, король вспомнил, что приговоренная к смерти графиня Солсбери до сих пор томится в Тауэре. Несмотря на преклонный возраст, ей было 69, она, имевшая в своих жилах кровь плантагенетов, все еще могла стать центром притяжения для мятежников, готовых покуситься на власть Тюдоров, пока король в отъезде. Скрепя сердце, Гарри, невзирая на отчаянные протесты Кэтрин, велел немедленно казнить леди Солсбери. После того, как приговор был исполнен, король узнал, что палач оказался неумелым и нанес графине несколько ударов по голове и плечам, изрубив ее тело самым жутким образом. Люди были потрясены, особенно леди Мария, которая любила свою бывшую наставницу, но ничего не сказала Гарри. Он и сам расстроился. Ему вовсе не хотелось, чтобы пожилая леди вынесла такие страдания. Но теперь он мог спокойнее спать по ночам. Больше не осталось никого из старой королевской семьи, кроме малолетних сыновей Монтегю и Эксетера, которых содержали в Тауэре. Однако последние события потрясли Гарри, и он пребывал в дурном настроении, когда Кэтрин призналась ему, что у нее снова случился выкидыш. Король не мог скрыть недовольство и избегал общества супруги, чтобы не срывать на ней злость. После встречи на поле Золотой Парчи 21 год назад Гарри ни разу не собирал такую огромную свиту. Когда в конце июня он отправился на север, его сопровождали 1000 солдат и весь двор. Для перевозки использовали 5000 лошадей, а для размещения тех, кому не хватит места в домах, где остановится король, с собой взяли 200 палаток и шатров. Кэтрин, уже прощенная, и Мария ехали вместе с Гарри, а вот принца Эдуарда оставили дома, как и Елизавету. Кранмер, Хартфорд и лорд-канцлер Одли, твердые реформисты, находились в Лондоне и занимались делами государства. Гарри двигался на север через Хатфилд, Данстейбл, Амптхилл и Графтон. По пути охотился с соколами и собаками. В каждом городе, большом и маленьком, который он посещал, улицы были ярко украшены, и люди стекались отовсюду поглазеть на короля. Его приветствовали пышными речами, устраивали в его честь роскошные приемы и банкеты. Гарри завоевывал сердца, источая очарование, и не отказывал во встрече никому, кто искал справедливости. Ехали они медленно, путь затрудняла непогода. Дороги стали непроезжими, повозки с багажом вязли в грязи, и Кэтрин тошнила от тряски в конных носилках. До Графтона добирались почти 3 недели. Но потом небо прояснилось, и до Нортгемптона огромная свита короля добралась уже быстрее. В августе Гарри прибыл в Линкольн, одетый в костюм из ярко-зеленого сукна. Перед ним маршировали лучники с натянутыми луками, йомины гвардии с пиками и топорами, трубачи и барабанщики. Удалившись в шатер, король и королева переоделись в ослепительные наряды из золотой и серебряной парчи, после чего в сопровождении процессии поехали верхом на холм, к собору, где Гарри официально даровал преклонившим колени горожанам прощение за ослушание во время благодатного паломничества, и во знаменование этого пропели «Тедеум». Дальше король направился в Йорк. В середине сентября его встречали там архиепископ и 300 представителей духовенства. На улице перед Гарри встали на колени 200 мятежников, которых он простил, а они преподнесли ему кошельки с золотыми монетами. В Йорке Гарри ждал приезда своего племянника, Якова V Шотландского, который собирался встретиться с ним там. Ожидание затягивалось, король испытывал все большее нетерпение. К концу месяца Яков так и не появился, к вящей досаде Гарри. В результате, потеряв надежду на приезд Якова, король отправился на восток, в Халл, планировать защитные укрепления. Затем, совершая по пути частые остановки, к концу октября вернулся на юг, в Хэмптон-Корт, где ему сообщили, что принц Эдуард болел лихорадкой, но теперь, к огромному облегчению, выздоровел. Это известие так напугало Гарри, что, желая сократить для сына до минимума риск заразиться чем-нибудь еще, он отправил Эдуарда в Эшридж, один из предназначенных для королевских детей дворцов, за пределами Лондона. Гарри безмерно благодарил Господа за то, что тот спас его наследника и даровал ему такую прекрасную верную жену, общество которой во время всего путешествия приносило ему удовольствие. В День всех святых по приказу короля по всей стране отслужили особые благодарственные молебны за прекрасную жизнь, которую он вел и надеялся вести дальше со своей супругой, сокровищем среди женщин, с его розой без шипов, как называл ее Гарри. На следующий день Гарри, придя в королевскую часовню на мессу, сел на свою скамью и обнаружил, ожидавшее его там письмо с печатью Кранмера. Недоумевая, с чего это Кранмер написал ему, да еще оставил послание в таком странном месте, король взял письмо. Внизу у алтаря началась месса. И Гарри засунул его в рукав, чтобы прочесть позже, когда останется один. Прочитанное потрясло Гарри до глубины души. Один придворный по имени Джон Ласселс попросил Кранмера о приватной беседе и сообщил. Его сестра, прислуживавшая Кэтрин до свадьбы, рассказала ему, что когда они жили с ней в одной комнате при дворе вдовствующей герцогини Норфолк, королева вела себя легкомысленно с неким Фрэнсисом Дерремом, который теперь был ее секретарем. Гарри вспомнил, как Кэтрин взяла к себе этого Дерема, своего дальнего родственника, когда двор ехал на север. Он читал письмо и все больше мрачнел. Невозможно было поверить в такое. Обвинения звучали как месть обиженной женщины, которой не нашлось места при дворе Кэтрин. Самого Ласселса Гарри знал как ярого реформиста. Этот человек служил у Кромвеля и не мог испытывать любви к королеве, правоверной католичке. К тому же не было секретом желание Кромвеля лишить консерваторов власти. «Нет», — решил Гарри, — «он не станет верить этому и попросит Кранмера не беспокоить его ядовитыми сплетнями». На следующее утро Гарри занял свое место в зале совета, готовясь отчитать архиепископа и ясно выразить свое недовольство. Но когда он увидел Кранмера и других лордов, которые смотрели на него опасливо и почти с жалостью, его сердце дрогнуло. Гарри вспомнил, как сперва отмахнулся от обвинений Анны Болейн в неверности. «Ваша милость, прочтите это». Тихо, едва ли не скорбно, проговорил Кранмер и пододвинул королю стопку бумаг. Гарри неохотно взял их и прочел. У него перехватило горло. Это были показания придворных Кэтрин. Похоже, она и Дерем хорошо знали друг друга, даже слишком хорошо. Судя по представленным свидетельствам, которые не противоречили словам сестры Ласселса, они прежде были любовниками, а он-то считал Кэтрин невинной. Дерем, этот дерзкий ублюдок, похвалялся, что если король умрет, Кэтрин наверняка выйдет за него замуж. Он открыто намекал на милости, которыми она его одаривала, и сбил с ног церемониймейстера, который сделал ему замечание, когда Дерем остался сидеть за столом, хотя все члены Совета Королевы встали. Как он не заметил ничего этого раньше? Предсказание смерти короля — это измена, а за драку в пределах двора полагалось суровое наказание. Дерему повезло, что никто не донес на него. Но больше всего уязвила Гарри его небрежная похвальба, что он спал с Кэтрин. «Есть какие-нибудь доказательства того, что они возобновили связь?» — хриплым голосом спросил король. Голова у него шла кругом. «Никак нет», — ответил Хартфорд с еще более чопорным, чем обычно, видом. Но он ясно дал понять, что намерен это сделать. А по закону такие слова — измена. Есть также предположение, что во время поездки по стране королева с помощью леди Рочфорд организовывала тайные свидания. «Узнайте об этом больше», — рявкнул Гарри, вспомнив, что леди Рочфорд получила хорошее вознаграждение за дачу показаний против своего мужа, Джорджа Болейна, и его сестры. Так-то она отплатила ему. Глаза короля остановились на Норфолке. Тот явно готов был провалиться на месте, лишь бы не быть здесь. «Вы сказали мне, что она целомудренна?» «Я так считал, сир, клянусь вам», — стал защищаться Норфолк. «Значит, ваша мачеха не проявляла особой бдительности?» — отрезал Гарри. «А что это за история с Меноксом?» «Он был ее учителем музыки», — Норфолк сглотнул. Гарри, читая свидетельство о том, что Меннокс знал о существовании родинки на теле королевы в потайном месте, едва слышал ответ Норфолка. Об этой родинке Гарри тоже знал. Она находилась в складке между бедром и лоном. Ее мог увидеть либо муж, либо повитуха. Он благоговейно целовал эту родинку в одну из ночей любви. А Кэтрин, ему невыносимо было думать об этом, показывала ее проходимцу Меноксу и Дерему тоже, если верить другому свидетельству. Она вовсе не была чистой юной девушкой, какой притворялась. Его жестоко обманули. Гнев охватил короля. «Клянусь Богом, она за это ответит», — взревел он. «Принесите мне меч, я сам убью ее». Советники уставились на него, выпучив глаза, и явно не зная, как им унять эту вспышку ярости. Но Гарри было все равно. Так сильно он расстроился. Печаль нахлынула на него. Он понимал, что теряет женщину, которую ценил больше всех остальных, отраду его старости. Она завлекла его, как завлекала других, и обманула. А он, старый дурак, попался на крючок, будто рыба. Невероятно. Только не Кэтрин. Милая Кэтрин, его дорогая. Горючие слезы полились по его щекам, когда на смену гневу пришло отчаяние. «И за что мне выпало такое проклятие иметь негодных жен?» — воскликнул Гарри. «И вы все замешаны в этом, вы, Норфолк, и вы, Гардинер, и вы, Ризли. Вы все советовали мне жениться на ней, уверяли, что она чиста и непорочна. Вам следовало лучше думать. А теперь, что мне с ней делать?» Голос его дрожал. «Сир», — вкрадчиво начал Кранмер, «вам следует утешиться мыслью, что королева вела себя нескромно до того, как вы сделали ей предложение. Она не совершила преступление, но у нас есть основания полагать, что она обручилась с Деремом. Честно говоря, это сделает ваш союз с ней недействительным. Вы станете свободным человеком». Все это он произнес с плохо скрываемым нетерпением. «Да уж», — горько усмехнулся про себя Гарри, «свободным для женитьбы на женщине, которую ему опять подсунут. На этот раз реформисты. Пусть королеву запрут в ее покоях», — распорядился он, едва справляясь с эмоциями. «И леди Рочфорд с ней. Я хочу, чтобы их обеих допросили с пристрастием, особенно о Дереме и об этом предполагаемом обручении. И арестуйте Дерема. Вызнайте у него все, что он может сказать. После этого мы соберемся снова». Король встал, заметив плохо скрываемое самодовольство реформаторов и испуг на лицах консерваторов. Удалился в свою спальню, лег на постель и заплакал навзрыд, чего с ним не бывало уже много лет. Проведя мучительную ночь в одиночестве, терзаемый мыслями о Кэтрин в объятиях Дерема и о том, как ее лапает Меннокс, Гарри ощутил потребность в духовном утешении и пошел на мессу в королевскую часовню. Покидая ее после окончания службы со своими джентльменами, он услышал крик Кэтрин. «Ваша милость, сир! Гарри!» «Что она делает в галерее? Ее должны были запереть». Не в силах удержаться, Гарри повернул голову в сторону Кэтрин, а потом собрался уйти, так как видеть эту женщину, которую он так любил, было невыносимо. «Гарри, выслушайте меня! Я вас умоляю!» — прокричала она, и король остановился. Если он посмотрит на нее сейчас, то простит ее, прижмет к своей груди, и весь этот ужас закончится. Но злость, печаль и ощущение, что его предали, слишком глубоко проникли в душу Гарри. К тому же она, может быть, и не жена ему вовсе, а на самом деле принадлежит Дерему». Испытывая тошноту, Гарри пошел прочь, не внимая криком Кэтрин, которая взывала о помощи. Похоже, стражники схватили беглянку и потащили в ее покои. Она вырывалась, выла и рыдала, будто понимала, что все потеряно. Кранмер допросил Кэтрин. «Сир, она была в истерике, очень боялась за свою жизнь и часто отвечала не впопад. Она отрицает все, кроме интимных отношений с Деремом в то время, когда жила при дворе вдовствующей герцогини. Утверждает, что никогда не изменяла вам и не обручалась с ним. Кроме того, она твердо заявила, что он никогда не говорил, что женится на ней, если ваша милость умрет». Гарри покачал головой. Кэтрин ничуть не облегчала свою участь. Ложь не подвигнет его к милосердию. «Если бы она призналась в том, что заключила помолвку с Деремом, мы оба могли бы найти выход из этой ситуации», — уныло произнес король. Однако Кранмер, похоже, не хотел гнуть эту линию в процессе допроса. Гарри не мог больше находиться в одном доме с Кэтрин. Сам воздух Хэмптон-Корта был словно осквернен ее распутством. Король отправился в краткий охотничий тур, ища забвения в преследовании дичи и убийстве загнанных в угол жертв. Вернувшись, он набрался храбрости, пригласил на банкет дам, которые не служили королеве, и весело беседовал с ними. Он вновь обретал равновесие. «Пока еще», — говорил себе Гарри, — «свидетельства указывали только на недостойное поведение Кэтрин до брака, что не считалось преступлением и, очевидно, происходило до того, как он начал ухаживать за ней. Помимо того, что эта женщина притворялась невинной, вовсе не будучи чистой и беспорочной, не имелось никаких оснований предполагать, что она не любила его. Вероятно, еще не все потеряно. Но потом Дерем в Тауре признался, что они с Кэтрин были обручены. Он поклялся, что не возобновил отношения с ней, поступив на службу при ее дворе, и не желал смерти своему государю. Именно это Гарри и надеялся услышать. Помолвку аннулируют. Он попросит сделать это Гардинера, так как Кранмер весьма вероятно не проявит к этому охоты. Его аргументы легко представить себе. Но примет ли сам он Кэтрин назад? Ведь она лгала ему и обманывала его. Следует ли королю жениться на распутной женщине? Ответ Гарри дал себе сам. Он хочет вернуть ее, какой бы она ни была. Одиночество и пустота постели угнетали его. Он не мог представить старость без Кэтрин. Она была для него живительным источником. Однажды после обеда, дело было на второй неделе ноября, Гарри пришел Кранмер. «Ваша милость, мы вновь допросили Дерема и поднажали на него. Имел ли он сексуальные отношения с королевой после ее замужества?» Он отрицал это, как и прежде, но заявил, что господин Калпепер наследовал ему в ее привязанностях. Кранмер замялся. И появились новые свидетельства того, что Калпепер и королева были любовниками. Голос Кранмера печально затих. Гарри показалось, что он разваливается на куски. Люди то и дело говорят про свои разбитые сердца. Теперь король понял, что это означает на самом деле. Калпепер, которого он любил как сына, предал его. А Кэтрин? Теперь все стало ясно. Ее любовь к нему была сплошным притворством. Она говорила ему приятные слова, льстила, вытянула из него что только могла, разыгрывая любовь. Когда сама все это время устраивала тайные свидания, наставляла ему рога, отдавалась другому, более молодому мужчине. Воспоминания о том, как она смеялась, щекоча его своими волосами в постели, пришло к нему словно насмешка. Гарри встал, ноги едва держали его. «Узнайте, правда ли это?» Только и смог сказать он. «Я еду в Уайтхолл. Пусть меня сопровождает туда двор и несколько моих советников. А вы и остальные завершайте дела здесь». Как доковылял до барки, Гарри и сам не знал. Он переходил от ярости к отчаянию и чувствовал себя совершенно сломленным, опустошенным. Советники присылали ему регулярные отчеты из Хэмптон-Корта, которые он с трудом заставлял себя читать. Кэтрин призналась лишь в том, что флиртовала с Калпипером, встречалась с ним у черных лестниц, дарила ему подарки и называла своим милым дурачком, как Гарри часто называл ее. Сердце его кипело, когда он читал это. Ему показали письмо Кэтрин Калпиперу, подписанное «Ваша до конца дней». Но она поклялась, что не совершала измены с ним, и обвинила леди Рочфорд в том, что та подбивала ее сделать это. На допросе леди Рочфорд отрицала обвинение Кэтрин и бросила ее на растерзание волкам, сказав, что, по ее мнению, измена имела место. Бесстыдная парочка встречалась в ее комнате и в покоях королевы, а она стояла на страже. Однажды Гарри вспомнил этот случай, когда он пришел исполнить свой супружеский долг и обнаружил дверь Кэтрин запертой. Леди Рочфорд задержала его, пока Калпипер убегал по черной лестнице. Гарри затрясло от ярости, когда он прочел это. Кранмер доложил, что на допросе фрейлины королевы дали детальные показания о том, что происходило до брака и во время тура по стране. Но ни одна из них не была свидетельницей какого-нибудь акта измены. Тем не менее, одна из них сообщила, что Кэтрин встречалась с Калпипером в своей уборной. И, само собой, совет поверил в худшее, как и Гарри. Честное слово, они, видно, жить не могли друг без друга, раз встречались в таком поганом месте. Король разрешил арестовать Калпипера, велев добиться от него правды любыми средствами, какие потребуются. На этот раз новости ему принес Хартфорд. «Ваша милость», — он признался, что тайно встречался с королевой много раз, но настаивает, что они никогда не заходили дальше разговоров, хотя он не отказался бы сделать это, как и она. «Сир, одно это намерение содержит в себе государственную измену». «Не вздумайте учить меня», — рявкнул Гарри. От горя ему хотелось кидаться на всех и каждого. «Простите меня, сир». Калпипер также утверждает, что главным действующим лицом в этом романе была королева, тогда как леди Рочфорд поощряла его и выступала в роли сводни. «Сир, что нам теперь делать?» Гарри склонил голову. Он понимал, что должен действовать как король, каким бы болезненным это ни было. «Распустите двор королевы», — приказал он. «Попросите своего брата, чтобы он забрал у нее драгоценности и вернул их мне». «А что будет с королевой?» — осмелился уточнить Хартфорд. Гарри встал, прихрамывая, подошел к окну и стал смотреть на синевато-серые воды Темзы. Что ему делать с Кэтрин? Если она собиралась согрешить с ним, как утверждал Калпипер, то совершила измену и заслуживает смерти. Он не хотел вновь сносить то, что ему пришлось пережить всего 5 лет назад, когда его предала Анна Болейн. «Я могу аннулировать брак», — сказал Гарри, оборачиваясь. «Вероятно, я буду держать ее в тюрьме». Он заметил уныние на лице Хартфорда. «А ты, шакал», — подумал Гарри, — «предпочел бы, чтобы ей отрубили голову, из страха, как бы я ни взял ее обратно. Сир, наказание за измену — сожжение на костре. Вы снова осмеливаетесь поучать меня, — вспыхнул Гарри. Я отошлю королеву ждать моего решения. Отвезите ее в Сионское аббатство. Это было одно из последних аббатств, подлежавших закрытию. Оно пустовало. И пусть ее больше не называют королевой. Она этого недостойна. Леди Рочфорд, отправьте в Тауэр. Я все сделаю, — сказал Хартфорд. Сир, есть еще одна проблема. Леди Маргарет Дуглас тайно встречалась с братом леди Кэтрин, господином Чарльзом Говардом. Тайно встречалась? Неужели эта взбалмошная племянница так и не выучила урок? Это все? Оба заверяют в этом. Клянусь святым Георгием, видно, мне всю жизнь будут досаждать капризные своевольные женщины. Пусть Кранмер сделает ей внушение и напомнит о том, чем она мне обязана. И увольте господина Говарда из личных покоев. Запретите им обоим находиться при дворе. Леди Маргарет может поехать к Норфолку в Кеннинг-холл. Он в долгу передо мной, клянусь Богом. Когда Кэтрин перевезли в Сионское аббатство, Гарри вернулся в Хэмптон-корт. Ему донесли, что леди Анна приготовилась вернуться к нему, если он позовет. «Долго же ей придется ждать», — подумал король и послал одного из своих советников забрать у нее подаренное Кэтрин кольцо. Немногие члены семьи Говард избежали королевского гнева. Целая группа их находилась в Тауэре. Всех ждало обвинение в умысле на измену за сокрытие проступков королевы. Наказанием за такой проступок служило тюремное заключение и конфискация всей собственности. Они были рады, что сохранили голову. Реформаторы торжествовали. Уход в тень консерваторов оставил личные покои короля под контролем партии реформистов во главе с Хартфордом и Денни, которые без сомнения поздравляли друг друга и предвкушали, что их фракция теперь будет верховодить при дворе. Но Гарри не собирался допускать этого. Он планировал потомить Говардов в Тауэре несколько месяцев, может, год, чтобы преподать им урок, а потом выпустить. Норфолк и Гардинер остались на свободе, хотя Гарри подозревал, что они постарались больше других для того, чтобы его брак с Кэтрин состоялся, и Норфолк, по крайней мере, знал о ее прошлом. Герцог покинул двор и затаился, несомненно понимая, что никогда больше не будет пользоваться милостями короля. Гарри получил покаянное письмо из Кеннинг-холла, в котором Норфолк порицал дурное поведение своей племянницы и других родственников, а также молил о каком-нибудь знаке, что король не отвернется от него окончательно. В дверь кабинета Гарри постучал сэр Уильям Паджетт. «Ваша милость, боюсь, постоянные допросы оказались для леди Рочфорд слишком тяжелым испытанием, и она повредилась рассудком». Гарри приподнял брови. «Неужели?» «Да, из-за этого приступа сумасшествия ее по закону нельзя подвергать суду». «Но это необходимо», — упрямо заявил Гарри, ужасаясь тому, что лишится возможности отомстить. «Нельзя допустить, чтобы она избежала правосудия. Пусть мои врачи займутся ею и докладывают мне, как идут дела. Скажите им, что нужно определить, действительно она сошла с ума или нет». 1 декабря в Гилдхолле Дерема с Калпепером лишили прав и состояния и приговорили к смерти за государственную измену. Гарри так и не смог приучить себя к мысли, что ему предстоит обречь Кэтрин на ту же участь. Он и теперь еще фантазировал о возможном примирении, а потому заменил Капеперу казнь через повешение, потрошение, четвертование на отсечение головы. Обоих негодяев казнили 9 дней спустя, а их головы, насаженные на пики, выставили на Лондонском мосту в назидание другим, кто задумает совершить измену. В продолжение этих ужасных недель Гарри не терпел рядом с собой никого, кроме Уилла и своих музыкантов. Он отказывался встречаться с советниками и требовал, чтобы они обращались к нему письменно. Он избывал печаль и стыд в длительных, доставлявших ему немало тягот выездах на охоту, и не мог оставаться долго ни в одном доме, а без конца переезжал из одного в другой. Рождество в Гринвиче прошло печально, в окружении совсем небольшого общества. Гарри заставил себя появиться на публике, но во время застолья был задумчив и меланхоличен. 1542 год. В первый день Нового года Гарри мельком увидел себя в зеркале, когда Пенни брил его, и ужаснулся. Как же он состарился и поседел. Это Кэтрин виновата. Кэтрин, которая так ненадолго вернула ему ощущение молодости. Гнев снова закипел в нем. Гарри вздохнул, отпустил Пенни и взял в руки Библию. Она раскрылась на том месте в книге притчей, где он отметил слова: «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» Слезы Гарри упали на страницу. Таким он стал. То пылал яростью, то плакал. Король стал искать утешение в пище и вине. Понимал, что толстеет с каждым днем, и не мог удержаться. Должны же у него быть хоть какие-то радости в жизни. «Ты жиреешь, Хэл?» — с укором произнес Уилл, тряхнув шутовской погремушкой перед носом короля. «Я ответственно заявляю, в твой дублет влезут 3 мужика». Гарри ткнул его кулаком и выставил за дверь. Шутка слишком сильно задела за живое. Но нужно сделать над собой усилие, он же король. Нельзя же ему вечно прятаться от подданных. Выйдя из своих покоев, Гарри вновь взял в руки бразды правления. Было нелегко, но это помогло ему двинуться дальше. В тот день, когда парламент принял акт о лишении Кэтрин прав и состояния, король развлекал себя тем, что пригласил на ужин 60 дам, веселил их как мог и оказывал особое внимание Анне Бассет, миловидной молоденькой фрейлине, на которую он заглядывался перед тем, как его глаз, к несчастью, упал на Кэтрин. Он позволил Анне остаться при дворе, что дало почву для сплетен, разумеется. Но ему было все равно. И Анне казалось тоже, как и ее почтенной матушке, леди Лайл. Их устремления были очевидны. Но только Гарри знал, что надеются они напрасно. Ему нравилось флиртовать с Анной, проводить время в ее обществе, но он не хотел влюбляться ни в одну женщину. Его сердце по-прежнему принадлежало Кэтрин, что было ужасно глупо. При этом ущемленное самолюбие короля тешилось сознанием, что люди видят, он все еще привлекателен для милой молодой женщины. В феврале акт о лишении Кэтрин прав и состояния получил силу закона, и это обрекало ее на расставание с жизнью и всей собственностью. Советники изготовили специальный штамп с подписью короля и сказали ему приглушенными голосами, что используют его для подтверждения акта, дабы избавить своего государя от мучительной необходимости подписывать этот документ собственноручно. Гарри остановил их. Желая, чтобы Кэтрин получила шанс высказаться в свою защиту, он отправил в Сионское аббатство депутацию лордов, которые должны были предложить ей возможность явиться в парламент и опровергнуть обвинения. Он ждал в лихорадочном нетерпении, молился, чтобы Кэтрин сделала это. Тогда он мог бы отменить акт и взять ее назад. Неужели она не ухватится за последний шанс спасти себя? Советники стояли перед ним с мрачными лицами. «Ваша милость, леди Кэтрин отказалась прийти в парламент. Она призналась нам, что заслужила смерть, и не просила ни о какой милости, только о том, чтобы казнь совершили тайно, а не на глазах у всего мира». Гарри уткнулся лицом в ладони. «Почему она не воспользовалась этой последней возможностью оправдаться?» — простонал он. «Как я могу спасти ее, если она открыто признает себя виновной?» «Сир, в таком случае будет неблагоразумно проявлять снисхождение», — мягко сказал Хартфорд. «Я король, источник справедливости и милосердия», — возразил Гарри, свирепо глядя на него. «И намерен оставить ее в тюрьме на всю жизнь». Лорды, все до одного реформисты, встревожились. «Это недостаточно суровое наказание за столь злостные преступления», — осмелился сказать Денни. Остальные одобрительно забормотали. «Неужели ваша милость проявит такое благоволение к ней, когда из-за нее умерли двое мужчин?» — спросил Хартфорд. Гарри заколебался. «Если он сохранит жизнь Кэтрин, это будет выглядеть слабостью. Но как он мог послать глупую девчонку, которой всего-то 21 год, на жестокую смерть? Как мог расчленить молодое тело, которым обладал, которому поклонялся? Никогда еще за все те годы, что он пробыл королем, ему не приходилось принимать такое тяжелое, такое жестокое решение». Гарри набрал в грудь воздуха, вспомнил, как Кэтрин обманула его, наставила ему рога. Расстравлял себе душу, пока гнев не обуял его. «Отвезите ее в Тауэр», — приказал он, — «на закрытой барке, чтобы люди не видели. Она умрет в понедельник». Советники ушли, и Гарри заплакал, представляя, что почувствует Кэтрин, увидев в Сионском аббатстве лордов. Дальше он думать не мог. На следующий день, в субботу, он дал согласие на подписание смертного приговора. В воскресенье приказал, чтобы Кэтрин отправили духовника, который подготовит ее душу к встрече с Создателем. Ночью ему не давали уснуть мысли о том, как она справляется со своими чувствами, зная, что смерть неминуема. Рано утром король поднялся с постели, встал на колени в своей молельне и молился за Кэтрин до тех пор, пока не уверился, что время, назначенное для казни, давно прошло. После этого, готовясь пережить новый приступ душевной боли, стал ждать прихода лордов, которые должны были засвидетельствовать факт исполнения приговора и доложить, как все прошло. Леди Кэтрин очень испугалась, когда мы явились за ней. «В Сионском аббатстве нам пришлось силой затаскивать ее на барку», — рассказывал Саффолк. Однако, прибыв в Тауэр, она успокоилась. Вчера попросила, чтобы в ее комнату принесли деревянную колоду, и она могла потренироваться, как достойно принимать смерть. Когда она вышла сегодня утром, то от страха едва держалась на ногах, но храбро произнесла речь, признав, что согрешила против Божьего закона самым гнусным образом. Конец настал быстро. Она не страдала. Но, Боже мой, как она, должно быть, страдала перед казнью? Гарри сглотнул, делая над собой огромное усилие, чтобы не выдать своих чувств. «А что с леди Рочфорд?» Не видя улучшений в ее истерическом состоянии, король потребовал, чтобы парламент издал акт, который разрешал ему казнить умалишенного человека, совершившего измену. Она была спокойна и собрана, когда взошла на эшафот, признала свою вину, как любой человек в здравом рассудке, и вовсе не казалась безумной. Гарри кивнул. Он все время так и думал. Она прикидывалась сумасшедшей, чтобы спасти свою шею. «Констебль похоронит тела в церкви святого Петра в оковах», — сказал Хартфорд. «Кэтрин вечно будет лежать рядом с Анной Болейн, которая тоже предала своего мужа и короля». Гарри перекрестился. «Да смилостивится Господь над их душами!» Он встал, махнул рукой, отпуская советников, и удалился в свои тайные покои, чувствуя себя самым одиноким, самым несчастным человеком на свете.